каждый вечер ушатывает печень. Петя вечно что-то лечит, и это перечень. Его фантазии бычек заебало всех порядком. Попутал грядки, теперь играет с нами в прятки. А мы такие с пацанами типа Вадим. На работе его нет и нету тети Кати. Когда поймаем стуки-стуки по ебалу, ему в больнице так тепло под одеялом. И в мыслях даже, что и нам фуфло навяжет. В итоге басати басяга, это домик двухэтажный. Общество миллиоратор, там дачи. Переносится два зуба и ноутбук в придачу. Петя, сучка, он же пиздобольчик. Да хрена чего сказал и поебало хочет точно. Добрый парень, модный, носит кучи. Сладкое ебало, фильтровать базару не обучен. Чему же нужно такое баловство, а? Переломов дюжина и Петю принесло. А, кушать теперь нечем, ушатали Пете печень. Куда-то подевалась Гуччи, никого не лечит. Видели хоть раз, как крутят дули воробья? Петенька не в адеквате, не понятен нам. Да себе походу тоже посмотри наружу. За базаром не следишь, будешь так же отморожен. Думает одно, сказал второе, делает третье. И каждый третий сейчас такой, поверьте. И эти перегляды, переломы, каблучки. Не любят только бабы, хуеплеты и торчки. Думает одно, сказал второе, делает третье. И каждый третий сейчас такой, поверьте. И эти перегляды, переломы, каблучки. Не любят только бабы, хуеплеты и торчки. А этот, а, злобный любитель пуха. Сопли до брюха, трубка возле уха. Постоянно говорит и залипает. Где пиздит, а где в натуре, уже сам не разбирает. Деловитый парень. У меня КамАЗы из Казани. Кому названивал 4 минуты ранее? Мне надо ехать. Да ну, а чё КамАЗы? Половинку, да. КамАЗы? Да там, походу, нету мазы. Вот это тип, не то что мои ребята. Спорт, планчик, и убивают просто взглядом. С четырехэтажки упадет, не разобьется. Встанет и пойдет. И все? Ну, немного тряхнется. А те любители посухариться, да базариться, вырубить трубу и вшиться. Олени, типасы. Как известно, ломанушки хуже пидорасов. Олени, типасы. Как известно, ломанушки хуже пидорасов. Думает одно, сказал второе, делает третье. И каждый третий сейчас такой, поверьте. И эти перегляды, переломы, каблучки. Не любят только бабы, хуеплеты и торчки. Думает одно, сказал второе, делает третье. И каждый третий сейчас такой, поверьте. И эти перегляды, переломы, каблучки. Не любят только бабы, хуеплеты и торчки.